Глава 28. С утра Босх проснулся первым. Он принял душ и, не спросив у Жасмин разрешения, воспользовался ее зубной щеткой. Потом натянул вчерашнюю одежду и спустился к машине за сумкой с вещами. Переодевшись в чистое, он отправился на кухню в поисках кофе, но обнаружил лишь коробку с чайными пакетиками. Распрощавшись с идеей выпить кофе, он пошел бродить по квартире. Старый сосновый паркет скрипел под ногами. Обстановка гостиной оказалась такой же спартанской, как и в спальне. Диван с накинутым на него пледом сливочного цвета, кофейный столик, старая кассетная стереосистема. И никакого телевизора. Здесь тоже стены были голыми, если не считать предательских светлых прямоугольников, наводивших на мысли, что раньше на них все-таки что-то висело. В подтверждение своих подозрений Босх обнаружил в штукатурке два гвоздя. На них не было ни ржавчины, ни следов краски, видимо, вбиты они были не так давно. Французские двери вели на застекленную террасу. Там стояла садовая мебель из ротанга и несколько растений в катках, в том числе карликовое апельсиновое дерево с оранжевыми шариками плодов. В воздухе висел терпкий цитрусовый запах. Босх подошел к окну и увидел на юге за улочкой, отходившей от дома, залив, бликующий на утреннем солнце ослепительным белым светом. Он вернулся в гостиную и направился к еще одной двери в стене напротив террасы. Едва он открыл эту дверь, как в нос ему ударил едкий дух олифы и скипидара. Это была студия, где Жасмин рисовала. Мгновение поколебавшись, Босх переступил через порог. Первое же, что бросилось ему в глаза, было окно, из которого открывался вид на залив за гаражами и задними двориками трех или четырех соседних домов. От красоты захватывало дух, и Босх понял, почему Жасмин решила устроить свою студию именно здесь. В центре, посреди заляпанного краской квадрата защитной пленки, возвышался мольберт, но табурета нигде не было видно. Жасмин писала свои картины стоя. Кроме того, Босх не обнаружил ни лампы под потолком, ни какого-либо другого источника искусственного света. Она работала исключительно при дневном свете. Он обошел мольберт и обнаружил на нем натянутый на подрамник чистый холст. Вдоль одной из стен тянулся рабочий стол, на котором в беспорядке были разбросаны палитры и тюбики с красками, и в жестянках из-под кофе стояли кисти. В торце рабочего стола была установлена большая техническая раковина. Под рабочим столом Босх заметил еще несколько натянутых на подрамники холстов, прислоненных к стене. Они были повернуты задниками наружу и, казалось, еще только ждали своего часа, как и тот холст, что стоял на мольберте. Но Босх подозревал, что это не так. Не зря же по всей квартире из стен торчали пустые гвозди. Он наклонился и вытащил из-под стола несколько штук, чувствуя себя так, как будто пытается расследовать запутанное дело. Три портрета, которые он достал, были выполнены в темных тонах. Ни на одном не стояло подписи, хотя все три, вне всякого сомнения, были написаны одной и той же рукой. И рука эта принадлежала Жасмин. Стиль был абсолютно тот же, что и на картине, которую Босх видел в квартире ее отца. Четкие линии, темные цвета. На первой была изображена обнаженная женщина, стоящая в полоборота к художнику. Лицо ее было затемнено. У Босха возникло ощущение, что эта тьма засасывает женщину, а не она превращается во тьму. Губы ее полностью скрывала густая тень. Казалось, на них лежит печать безгласности. Босх понял, что это Жасмин. Второе полотно, похоже, представляло собой часть той же серии, что и первая. На нем была та же самая обнаженная женщина в полутьме, только теперь лицо ее было обращено к зрителю. Босху бросилось в глаза, что на портрете грудь у Жасмин больше, чем в реальности, и он задался вопросом, было ли это сделано намеренно, с какой-то целью, или же это была подсознательная попытка приукрасить оригинал. Он заметил, что сквозь пелену серой тени, коконом окутывавшей женщину, пробивались тревожные алые сполохи. В искусстве Босх не разбирался, но впечатление картина производила крайне мрачное. Он взглянул на третий портрет и обнаружил, что он никак не связан по смыслу с двумя предыдущими, если не считать того, что на нем опять была запечатлена обнаженная Жасмин. Однако эта работа явно представляла собой творческое переосмысление мунковского крика, картины, которая всегда завораживала Босха и которую он видел только на репродукциях. Жасмин на портрете точно так же разевала рот в безмолвном крике ужаса, только место действия было перенесено из словно порожденного ночными кошмарами искаженного пейзажа Мунка на мост Скайвей, по которому он накануне проезжал дважды. Босх узнал выкрашенные ярко-желтой краской опоры. «Что ты делаешь?» Босх вздрогнул, словно от неожиданного удара ножом в спину. На пороге стояла Жасмин в шелковом халатике, придерживая края на груди, чтобы не распахнулся. Вид у нее был заспанный, она явно только что проснулась. «Смотрю на твои работы. Ты не против?» «Дверь же была заперта». «Нет, не была». Она взялась за дверную ручку и повернула ее, как будто это каким-то образом могло опровергнуть его слова. «Она не была заперта, Джаз, прости, я не знал, что ты не хочешь, чтобы я сюда заходил». «Можешь убрать их обратно под стол, пожалуйста?» «Конечно. Но почему ты сняла их со стен?» «Я не снимала». «Это потому, что на них обнаженка или из-за того, что они значат?» «Пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Поставь их обратно». Она развернулась и ушла. Он вернул картины на место и пошел ее искать. Жасмин оказалась на кухне, наливала в чайник воду из-под крана, стоя к нему спиной. Босх подошел к ней и осторожно положил руку между лопатками, и все равно при его прикосновении она слегка вздрогнула. «Послушай, Джаз, прости, я полицейский. Я привык всюду совать свой нос». «Ничего страшного». «Точно?» «Точно. Чай будешь?» Она закрыла кран, но не обернулась и не сделала попытки поставить чайник на плиту. «Нет, я подумал, может, мы с тобой сходим куда-нибудь позавтракать?» «Когда ты улетаешь? Кажется, ты что-то говорил, что утром у тебя самолет». «Да, я как раз об этом думал. Я мог бы остаться еще на день, а улететь завтра, если хочешь. В смысле, если ты разрешишь мне остаться у тебя. Мне бы этого хотелось». Она повернулась и посмотрела на него. «Мне тоже хотелось бы, чтобы ты остался». Он обнял ее, и они стали целоваться, но она быстро отстранилась. «Так нечестно. Ты-то успел почистить зубы, а я нет». «Да, но я воспользовался твоей щеткой, так что мы квиты». «Фу, теперь мне придется взять новую». «Ну да, придется». Они улыбнулись, и она крепко обняла его за шею. Кажется, про вторжение в ее студию было забыто. «Ты иди звони в авиакомпанию, а я пока приведу себя в порядок. Я знаю, где мы можем позавтракать». Когда она попыталась отстраниться, он удержал ее. Эта тема не давала ему покоя, он ничего не мог с собой поделать. «Я хотел кое о чем тебя спросить». «О чем?» «Почему эти картины не подписаны?» «Потому что их еще рано подписывать». «Та, что в квартире твоего отца, была подписана». «Я нарисовала ее для него, поэтому подписала. А эти для меня?» «Та, которая с женщиной на мосту. Она собирается прыгнуть?» Она долго смотрела на него, прежде чем ответить. «Я не знаю. Иногда я смотрю на нее и думаю, что собирается. Думаю, мысль об этом у нее закрадывается, но никогда нельзя знать наверняка». «Джаз, она не может так поступить». «Почему?» «Потому что не может». «Я пойду оденусь». Она вывернулась из его рук и вышла из кухни. Босх подошел к телефонному аппарату, висевшему на стене у холодильника, и набрал номер авиакомпании. Договариваясь о переносе вылета на утро понедельника, он вдруг, подчиняясь какому-то импульсу, спросил агентшу, нельзя ли отправить его обратно в Лос-Анджелес не прямым рейсом, а через Лас-Вегас. Та сказала, что только с трехчасовой пересадкой. Босх согласился. За внесение изменений пришлось доплатить еще $50 сверх тех 700, которые он уже выложил за билет. Он продиктовал данные своей кредитки и выбросил это из головы. Он повесил трубку и задумался. Клод Эноу, может, и умер, но его жена до сих пор получала за него пенсию. Возможно, ради разговора с ней стоило потратить $50 и 3 часа, точнее, 3 часа и 11 минут на пересадку. «Ты готов?» — закричала из гостиной Жасмин. Босх вышел из кухни. Она ждала его, одетая в обрезанные джинсы и майку, поверх которой накинула белую рубашку, оставив ее расстегнутой и завязав на талии узлом. Глаз ее не было видно из-за темных очков. Она отвезла его в кафе, где им подали политые медом лепешки и кукурузную кашу с яйцом и сливочным маслом. Босх не ел кукурузную кашу со времен тренировочного армейского лагеря в Беннинге. Все оказалось изумительно вкусным. За едой они разговаривали мало, ни ее картины, ни их ночной разговор не были упомянуты ни разу. Словно всему тому, что было сказано, лучше было оставаться в темноте ночи. Да и ее картинам тоже. Они допили кофе, и она настояла на том, что хочет заплатить за все сама. Босх оставил на столе чаевые. Потом они поехали кататься на ее «Фольксвагене», опустив вверх. Она показала ему всю округу от Ибор-Сити до пляжей Сент-Питерсберга. Под вечер они приехали на пляж Индиан-Рок, чтобы полюбоваться закатом над заливом. «Я очень много где побывала», — сказала Босху Жасмин. «Здесь самый лучший свет». «А в Калифорнии ты была когда-нибудь?» «Нет, пока не довелось». «Иногда закат там похож на лаву, льющуюся с небес на город». «Наверное, это очень красиво». «За этот закат можно очень многое простить и очень на многое закрыть глаза. А в этом-то и фишка Лос-Анджелеса. У него масса недостатков, но то, что в нем есть хорошего, хорошо по-настоящему». «Думаю, я тебя понимаю». «Послушай, не могла бы ты удовлетворить мое любопытство по одному вопросу?» «Начинается. Что на этот раз?» «Если ты никому не продаешь свои картины, чем ты зарабатываешь себе на жизнь?» Это был бестактный вопрос, но он не давал Босху покоя весь день. «Мой отец оставил мне кое-какие деньги, еще даже до того, как умер. Не то чтобы очень много, но мне многое не надо. У меня скромные потребности. Если у меня нет необходимости продавать мои картины, когда они закончены, я могу писать их так, как чувствую, без оглядки на кого-то еще. Они – отражение моего «я».» Босху это объяснение показалось попыткой скрыть страх продемонстрировать миру собственную уязвимость, но он не стал дальше развивать эту тему. А она стала. «А ты всегда остаешься полицейским? Всегда задаешь вопросы?» «Нет, только в тех случаях, когда мне не все равно». Она чмокнула его в щеку и зашагала обратно к машине. Заехав к ней домой переодеться, они отправились ужинать в дорогой мясной ресторан. Тамошняя винная карта представляла собой книгу такой толщины, что ей полагалась специальная подставка. Сам ресторан, не иначе как творение какого-то полубезумного итальянского декоратора, являл собой мрачную мешанину из раззолоченного темного рококо, кричащего алого бархата и классических статуй и картин. Босху подумалось, что этот интерьер вполне во вкусе Жасмин. Она обмолвилась, что владелец этого храма мясоедения – вегетарианец. «Это очень по-калифорнийски». Жасмин улыбнулась, но потом надолго умолкла. Мысли Босха крутились вокруг дела. За весь день он ни разу о нем не вспомнил, и теперь его начала грызть совесть. Ему казалось, что эгоистично, наслаждаясь обществом Жасмин, он предает память матери. Жасмин, похоже, почувствовала, что он втайне что-то обдумывает. «Гарри, а ты не можешь остаться еще на денек?» «Не могу». Он с улыбкой покачал головой. «Мне нужно лететь обратно, но я обязательно вернусь, как только получится». Босх заплатил за ужин кредиткой, которая, наверное, уже была совсем близка к своему лимиту, и они поехали обратно к Жасмин. Времени у них оставалось совсем немного, поэтому они отправились прямиком в постель и занялись любовью. Ощущение от ее тела, его запах и вкус, все это казалось Босху совершенным. Ему хотелось, чтобы эта ночь длилась вечно. В его жизни бывало так, что его влекло к женщине с первого взгляда. Но никогда это чувство не было настолько ошеломительным и всепоглощающим. Наверное, подумалось ему, это из-за всего того, что в ней оставалось для него тайной. Вот чем она его зацепила. В ней была загадка. В физическом смысле он не смог бы достичь с ней большей близости, чем в эти мгновения, и тем не менее в ней оставалось еще столько скрытого от него, столько непознанного. Они долго занимались любовью, а под конец, прежде чем оторваться друг от друга, слились в поцелуи. Потом, когда он уже лежал рядом с ней на боку, обнимая ее, а она, запустив руку ему в волосы, пальцами чертила в них круги, настало время откровений. «А знаешь, Гарри, у меня ведь было совсем не так много мужчин». Он ничего не ответил, потому что не знал, как полагается реагировать на подобные признания. Прошлые сексуальные связи его партнерш его давным-давно, если и интересовали, то исключительно с точки зрения здоровья. «А у тебя?» — спросила она. Он не смог удержаться от искушения. «У меня тоже мужчин было не то чтобы очень много, по правде говоря, вообще ни одного, насколько мне известно». Она шутливо ткнула его в плечо кулаком. «Ты же знаешь, что я имела в виду». «Нет, у меня было не очень много женщин, даже, можно сказать, до обидного мало». «Ты знаешь, все мои мужчины, ну или большинство из них, такое чувство, что им было нужно от меня что-то такое, чего во мне не было. Я не знаю, что именно это было, но я не могла им этого дать. И из-за этого я или сразу уходила, или оставалась слишком надолго». Он приподнялся на локти и посмотрел на нее. «Иногда мне кажется, что я могу сказать о посторонних людях гораздо больше, чем о ком угодно другом, чем даже о себе. С моей работой я узнаю о людях слишком много. Иногда мне кажется, что у меня вообще нет никакой своей жизни. Я живу исключительно их жизнью. Не знаю, понятно ли я говорю». «Мне кажется, очень даже понятно. Во всяком случае, я понимаю. Может, это у всех так?» «Не знаю, едва ли». После этого они долго молчали. Босх склонился над ней и, приникнув губами к ее соску, принялся щекотать его языком. Она обхватила его голову руками и притянула ближе. От нее пахло жасмином. «Гарри, а тебе когда-нибудь приходилось пускать в ход свой пистолет?» Босх вскинул голову, удивленный этим неожиданным вопросом. Однако взгляд жасмин в темноте был прикован к его лицу. Она напряженно ждала ответа. «Да, приходилось. И убивать тоже приходилось?» Это не был вопрос. «Да». Она больше ничего не сказала. «С чего вдруг такой вопрос, Джаз?» «Ни с чего, просто мне хотелось узнать, что при этом чувствуешь и как потом с этим жить». «Ну, единственное, что я могу тебе сказать, это больно. Даже когда ты понимаешь, что у тебя не было выбора, кроме как выстрелить, это все равно больно. И ты потом с этим живешь». Жасмин долго молчала. Босх надеялся, что она получила ответ, который хотела услышать, и тем не менее пребывал в замешательстве. Он не понимал, зачем ей понадобилось задавать ему такие вопросы. Быть может, она таким образом его испытывала? Он улегся на подушку и попытался уснуть, но не давали крутившиеся в голове мысли. Потом Жасмин повернулась к нему и обняла его. «Мне кажется, ты хороший человек», — прошептала она ему на ухо. «Ты так думаешь?» — прошептал он в ответ. «И ты же вернешься, да?» «Да, я обязательно вернусь».